А уполномоченный прячет мое обязательство в сейф, это его выработка за вечернюю смену, и любезно поясняет мне: сюда в кабинет приходить не надо, это навлечет подозрение. А надзиратель Сенин — доверенное лицо, и все сообщения, доносы, передавать незаметно через него. Так ловит птичек, начиная с коготка. В тот год я, вероятно, не сумел бы остановиться на этом рубеже. Ведь за гриву не удержался, за хвост не удержишься. Начавший скользить, должен скользить и срываться дальше. Но что-то мне помогло удержаться. При встрече Сенин понукал: «Ну-ну!» Я разводил руками. Ничего не слышал. Блатным я чужд и не могу с ними сблизиться. А тут, как назло, не бегали, не бегали. И вдруг бежал воришка из нашего лагерька. «Тогда о другом, о бригаде, о комнате», — настаивал Сенин. «О другом я не обещал. Твердел я. Да и к весне уже шло. Все-таки маленькое достижение было, что я дал обязательство слишком частное о побегах. А тут меня по спецнаряду министерства выдернули на шарашку. Так и обошлось. Ни разу больше мне не пришлось подписываться Ветров. Но и сегодня я поеживаюсь, встречая эту фамилию. О, как трудно становиться человеком! Даже если прошел ты фронт, и бомбили тебя, и на минах ты рвался, это еще только начало мужества. Это еще не все. Прошло много лет. Были шарашки, были особые лагеря. Держался я независимо, все наглей. Никогда больше оперчасть не баловала меня расположением. И я привык жить с веселым дыханием, что на деле моем поставлена проба не вербовать. Послали меня в ссылку. Прожил я там почти 3 года. Уже началось рассасывание из ссылки, уже освободили несколько национальностей, уже на отметку в комендатуру мы, оставшиеся, ходили с шуточками, уже и 20-й съезд прошел. Уже все казалось навеки конченным. Я строил веселые планы отъезда в Россию, как только получу освобождение. И вдруг на выходе из школьного двора меня приветливо окликнул по имени-отчеству какой-то хорошо одетый в гражданском казах и поспешил поздороваться за руку. «Пойдемте побеседуем», — ласково кивнул он в сторону комендатуры. «Да мне обедать надо», — отмахнулся я. «А позже вечером будете свободны». «И вечером тоже нет. Свободными вечерами я роман писал». «Ну, а когда?» «Завтра». Вот прицепился. Пришлось назначить на завтра. Я думал, он будет говорить что-нибудь о пересмотре моего дела. К тому времени я сплошал. Написал наверх о снятии ссылки на основании Аденауэровской амнистии, а значит, стал в положении просителя. Этого не могло пропустить ГБ. Но оперуполномоченный из области торжественно занял кабинет начальника РАМВД, дверь запер, и явно располагался на многочасовой разговор, усложненный еще тем, что он по-русски нехорошо говорил. Все же к концу первого часа я понял, что не пересмотром моего дела он хочет заниматься, а привлечь меня к стукачеству. Очевидно, с освобождением части ссыльных кадры стукачей поредели. Мне стало смешно и досадно. Досадно, потому что каждым получасом я очень дорожил, а смешно, потому что в марте 1956 года разговор такой резал неуместностью, как неуклюжее поперечное движение ножом по тарелке. Я попробовал в легкой форме объяснить несвоевременность. Ничего подобного. Он, как серьезный бульдог, старался не разжать хватку. Всякое послабление всегда доходит в провинцию с опозданием на 3, на 5, на 10 лет. Только острожение мгновенно. Он еще совсем не понимал, что такое будет 1956 год. Тогда я напомнил ему, что и МГБ-то упразднено. Но он с живостью и радостью доказывал, что КГБ то же самое, и штаты те же, и задачи те же. У меня к этому году развелась уже какая-то кавалерийская легкость по отношению к их славному учреждению. Я чувствовал, что вполне в духе эпохи послать его именно туда, куда они заслужили. Прямых последствий для себя я ничуть не боялся. Их быть не могло в тот славный год. И очень весело бы уйти от него, хлопнув дверью. Но я подумал о моей рукописи. Целыми днями они лежат в моей хатке, защищенные слабым замочком, да еще маленькой хитростью внутри. А ночами я их достаю и пишу. Разозлю КГБ, будут искать мне отместку, что-нибудь компрометирующее, и вдруг найдут рукописи. Нет, надо кончить миром. О, страна! О, заклятая страна, где в самые свободные месяцы самый внутренне свободный человек не может позволить себе поссориться с жандармами, не может в глаза им вызвездить все, что думает. Я тяжело болен, вот что. Болезнь не разрешает мне приглядываться, присматриваться. Хватит с меня забот. Давайте на этом кончим. Конечно, жалкая отговорка. Жалкая, потому что само право вербовать я за ними признаю, а нужно высмеять и опрокинуть именно его. А он еще не соглашался на Халюга. Он еще полчаса доказывал, что и тяжело больной тоже должен сотрудничать. Но, видя окончательную мою непреклонность, сообразил: «А справка есть у вас лишняя?» «Какая?» «Ну, что вы так больны?» «Справка есть. Тогда принесите справку». «Ему ведь выработка нужна. Выработка за рабочий день». Оправдание, что кандидатура была намечена правильно, да не знали, что человек так болен серьезно. Справка нужна была ему не просто прочесть, а подшить и тем прекратить затею. Отдал я ему справку, и на том рассчитались. Это были самые свободные месяцы нашей страны за полстолетия. А у кого справки не было? Умелость опера состоит в том, чтобы сразу взять нужную отмычку. В одном из сибирских лагерей прибалтийца У, хорошо знающего русский язык, потому на него и выбор пал, зовут к начальнику. А в кабинете начальника сидит какой-то неизвестный горбоносый капитан с гипнотизирующим взглядом кобры. «Закрывайте плотно дверь». Очень серьезно предупреждает он, будто вот-вот ворвутся враги, а сам из-под мохнатых бровей не спускает с У пылающих глаз. И уже все в У опускается. Его уже что-то жжет, что-то душит. Прежде чем вызвать У, капитан собрал, конечно, о нем все сведения. И еще заочно представил, что номер один, номер два, три, четыре... Все отпадают, что здесь подойдет только самое последнее и самое сильное, но еще несколько минут он жгуче смотрит в незамутненные, незащищенные глаза У, проверяя своими кобряными, а заодно лишая его воли, уж невидимо возвышая над ним то, что сейчас обрушится. Опер тратит время только на маленькое вступление. Но говорит не тоном отвлеченной политграмоты, а напряженно, как о том, что сейчас или завтра взорвется и на их лагпункте. Вам известно, что мир разделился на два лагеря? Один из них будет побит, и мы твердо знаем, какой. Вы знаете, какой? Так вот, если вы хотите остаться жить, вы должны отколоться от гиблого капиталистического берега и пристать к новому берегу. Знаете, у Лациса, к новому берегу. И еще несколько таких фраз. А сам не спускает горячего, угрожающего взора. И, окончательно выяснив для себя номер отмычки, с тревожной значительностью спрашивает: «А как ваша семья?» И всех семейных запросто называет по именам. Он помнит, по сколько лет детям. Значит, он уже занимался семьей. Это очень серьезно. «Вы понимаете, конечно, — гипнотизирует он, — что вы с семьей одно целое. Если ошибетесь, вы и погибнете, сейчас же погибнет и ваша семья. Семей изменников, — усиляет он голосом, — мы не оставляем жить в здоровой советской среде. Итак, делайте выбор между двумя мирами, между жизнью и смертью. Я предлагаю вам взять обязательство помогать оперчекистскому отделу. В случае вашего отказа ваша семья полностью и немедленно будет посажена в лагеря. В наших руках полная власть, и он прав. И мы не привыкли отступать от своих решений, и опять он прав. Раз мы выбрали вас, вы будете с нами работать». Все это внезапно грохнуло на голову У. Он не приготовлен. Он никак и думать не мог. Он считал, что стучат негодяи. Но что предложат ему? Удар прямой, без ложных движений, без проволочки времени. И капитан ждет ответа. Вот взорвется, и все взорвет. И думает У, а что невозможно для них? Когда щадили они чьи-нибудь семьи? Не стеснялись же раскулачивать семьями до малых детей и с гордостью писали в газетах. Видел У и работу органов в 1940-41 в Прибалтике. Ходил на тюремные дворы смотреть на вал расстрелянных при отступлении. И в 1944 году слушал прибалтийские передачи из Ленинграда. Как взгляд капитана сейчас... Передачи были полны угроз и дышали местью. В них обещалось расправиться со всеми, решительно со всеми, кто помогал врагу. Но педагог, но заводской рабочий, но трамвайный кондуктор, но каждый, кто питает себя работою, ведь все ж они помогают. Не помогает оккупантам только спекулянт на базаре и партизан в лесу. Крайний тон этих неосмысленных ленинградских передач толкнул несколько сот тысяч человек к бегству в Скандинавию в 1944-м. Так что заставит их проявить милосердие теперь? Просить бесполезно. Надо выбирать. Только вот чего еще не понимает У, поддавшись и сам легенде об органах, что нет в этой машине такого великолепного взаимодействия и взаимоотзывчивости, чтобы сегодня он отказался стать стукачом на сибирском лагпункте, а через неделю его семью потянули бы в Сибирь. И еще одного не понимает он. Как плохо не думает он об органах, но они еще хуже. Скоро ударит час, и все эти семьи, все эти сотни тысяч семей тронут в общую ссылку на погибель, не сверяясь, как ведут себя в лагере отцы. Страх за одного себя его б не поколебнул. Но представил У свою жену и свою дочь в лагерных условиях, в этих бараках, где даже занавесками не завешивается блуд, и где нет никакой защиты для женщины моложе 60 лет. И он дрогнул. Отмычка выбрана правильно. Никакая б не взяла, а эта взяла. Ну, еще он тянет, я должен обдумать. Хорошо, 3 дня обдумывайте, но не советуйтесь ни с единым человеком. За разглашение вы будете расстреляны. У идет и советуется с земляком, с тем самым, на которого ему предложат написать и первый донос. С ним вместе они и отредактируют. Признает и тот, что нельзя рисковать семьей. При втором посещении капитана У дает дьявольскую расписку, получает задание и связь. Сюда больше не ходить. Все дела через расконвоированного придурка Фрола Рябинина. Это важная составная часть работы лагерного опера. Вот эти резиденты, рассыпанные по лагерю. Фрол Рябинин громче всех на народе, весельчак. Фрол Рябинин — популярная личность. У Фрола Рябинина какая-то блатная работенка, отдельная кабина и всегда свободные деньги. С помощью опера постиг он глубины и течения лагерной жизни и легко в них витает. Вот эти резиденты и есть те канаты, на которых держится вся сеть. Фрол Рябинин наставляет У, что передавать донесения надо в темном закоулке. В нашем деле самая главная конспирация. Он зовет его и к себе в кабинку. Капитан вашим донесением недоволен. Надо так писать, чтобы на человека получался материал.